С садизмом обычно связывают тенденции разрушительности и враждебности. Разумеется, в садистских стремлениях всегда обнаруживается больший или меньший элемент разрушительности. Но тоже справедливо и в отношении мазохизма. Любой анализ мазохистского характера обнаруживает такую же враждебность. По-видимому, главная разница состоит в том, что при садизме эта враждебность обычно более осознается и прямо проявляется в действии, в то время как при мазохизме враждебность бывает по большей части неосознанной и проявляется лишь в косвенной форме. Позже я постараюсь показать, что враждебность и разрушительность являются результатом подавления чувственной, эмоциональной и интеллектуальной экспансивности индивида. Поэтому можно предположить, что эти свойства должны быть следствием тех же причин, какие вызывают потребность в симбиозе. Здесь же я хочу подчеркнуть, что садизм и разрушительность не идентичны, хотя часто бывают связаны друг с другом. Разрушительная личность стремится к уничтожению объекта, то есть к избавлению от него. Садист же стремится властвовать объектом и потому страдает при его утрате. Садизм, в том смысле, в каком мы о нем говорим, может быть относительно свободен от разрушительности, может сочетаться с дружелюбием по отношению к своему объекту. Этот тип любящего садизма нашел классическое воплощение у Бальзака в «Утраченных иллюзиях». Это описание поясняет также, что мы имеем в виду, говоря о потребности в симбиозе. Вот отношения, возникшие между молодым Люсьеном и беглым каторжником, выдающим себя за аббата. Вскоре после знакомства с Люсьеном, только что пытавшимся покончить с собой, аббат говорит: «Этот молодой человек не имеет уже ничего общего с поэтом, пытавшимся умереть. Я вытащил вас из реки. Я вернул вас к жизни. Вы принадлежите мне, как творение принадлежит Творцу, как эфрит в волшебных сказках принадлежит гению, как тело — душе. Могучей рукой я поддержу вас на пути к власти. Я обещаю вам жизнь, полную наслаждений, почестей, вечных празднеств. Никогда не ощутите вы недостатка в деньгах. Вы будете блистать, жить на широкую ногу, покуда я, копаясь в грязи, буду закладывать основания блистательного здания вашего счастья. Я люблю власть ради власти. Я буду наслаждаться вашими наслаждениями, запретными для меня. Короче, я перевоплощусь в вас. Я хочу любить свое творение, создать его по образу и подобию своему, короче, любить его, как отец любит сына. Я буду мысленно разъезжать в твоем Тильбюри, мой мальчик, буду радоваться твоим успехам у женщин, буду говорить: этот молодой красавец, я сам. Маркиз де Рюбампре создан мною, мною введен в аристократический мир. Его величие — творение рук моих. Он и молчит, и говорит, следуя моей воле. Он советуется со мной во всем.